а одинокий самец бродит возле загона белых носорогов. Все эти сообщения были очень утешительными, но я хотела собственными глазами по узору пятен возле хвоста убедиться в том, что это дети Пиппы. Нам повезло в первый же день. Ранним утром, когда мы ехали по дороге вдоль болота возле Муреры, наше внимание привлекли грифы. И тут я увидела гепарда, сидящего под кустом в какой-нибудь сотне ярдов от дороги. Он не двинулся с места, когда я, потихоньку подходя к нему, стала звать «Пиппа». Когда я подошла примерно на 20 ярдов, два почти взрослых детеныша выскочили из укрытия и дали стрекача. А мать продолжала смотреть мне прямо в глаза и отошла только тогда, когда я приблизилась к ней на расстоянии вытянутой руки. Увидав ее сзади, я сразу узнала Тату. Прошло 2 года и 10 месяцев с тех пор, как я кормила ее в последний раз. А виделись мы с ней 1 год и 7 месяцев назад, да и то всего несколько минут. Если судить по возрасту детенышей, в тот раз она была беременна. Отбежав немного, Тату остановилась и подпустила меня совсем близко. Я принесла ей миску с молоком и поставила на землю. Но Тату не обратила на нее внимания и стала уходить. Она всю жизнь обожала молоко, и я решила вторично попытать счастье. Но она и смотреть на него не хотела. Сразу уходила, едва я показывала ей миску. Так мы и шли в ту сторону, куда убежали детеныши. А за нами на порядочном расстоянии следовал локаль. Тату то и дело звала детей низким стонущим звуком, который я так хорошо знала. Пиппа всегда издавала такой звук, когда волновалась за своих детей. Наконец Тату остановилась и села, а я устроилась рядом под деревом. Мы были сейчас в нескольких сотнях ярдов от Мулики, неподалеку от мест, которые облюбовала Пиппа, сразу же по приезде в заповедник. Она провела там 3 месяца. Как чудесно было сидеть здесь рядом с дочерью Пиппы и ее внуками. Им теперь было примерно столько же, сколько тогда Пиппе. Тату замолчала, но все еще пристально смотрела в сторону Мулики. Было ясно, что детеныши нас боятся, и она не хочет выдавать нам, куда они спрятались. Поэтому мы вернулись в лагерь к 2 часам, чтобы наскоро перекусить. 5 приехали снова. Я заметила, что вдалеке мелькнули 2 молодых гепарда. Они мчались к реке, но на таком расстоянии мне не удалось определить их возраст. Тату сидела на том же месте, где мы ее оставили, и старательно вылизывала что-то у себя в паху. Когда она улеглась, я увидела, что она лизала открытую рану размером с мою ладонь. Кожа вокруг почернела, но рана казалась чистой. Я пришла в ужас. Утром я не заметила, чтобы она хромала, и совершенно не представляла, как могла образоваться такая рана, ведь она была на месте, которое слишком хорошо защищено, так что вряд ли была нанесена в драке, да и не похоже, чтобы ткани были порваны. Быть может, это абсцесс, возникший на месте укуса клеща, или очень поверхностный змеиный укус, от которого, тем не менее, ткани начали распадаться. Я попыталась разглядеть рану получше и даже заснять ее, чтобы потом показать ветеринару. Но Тату меня не подпустила. Она направилась к реке, не переставая призывать детей. Потом перешла реку вброд. Очевидно, они прятались на той стороне. Я взглянула в ту сторону, куда смотрела Тату, но увидела только носорога, который надвигался прямо на нас. Тату так превосходно выглядела, стоя на термитнике в свете заходящего солнца, что никто и не заподозрил бы, что она страдает от мучительной раны. Я не хотела переходить в Мулику, а решила ехать домой и просить директора о помощи. После того, как я объяснила ему суть дела, он разрешил мне кормить Тату, чтобы она поскорее выздоровела. Поэтому наутро, не мешкая, мы поехали искать козу, но прошел почти целый день, прежде чем удалось найти козу, которую соглашались продать, в самой глубине территории племени Баран. Только вечером мы приехали на то место, где я рассталась с Тату, и определили по следам, что она перешла Мулику и присоединилась к своим детенышам. Но когда след пошел по каменистой почве, мы его потеряли. С той поры мы только и знали, что искали Тату, но день за днем проходили в изматывающих скитаниях.